В мире животных имеются даже аналоги ВИЧ, вирусы иммунодефицита, способные убивать инфицированных особей. Человекообразные заражают друг друга вирусом иммунодефицита обезьян, ВИО, а львы – вирусом иммунодефицита кошачьих, ВИК. Гибель божьих коровок иногда вызывает ВИЧ-подобный вирус, переносимый паразитическими клещами. Немногие животные способны приходить от секса в такое неистовство, как слоны. В период спаривания уровень тестостерона у самцов возрастает в 50-60 раз, что вызывает в слоновьих душах крайнее возбуждение и агрессию. В это время самцы стараются привлечь внимание самок сильным запахом. Особые щечные железы, каждые размером с баскетбольный мяч, выделяют пахучую слизь, а почки – до 300 литров мочи в сутки. В состоянии такого любовного пыла самец может пребывать от одной недели до 4 месяцев. Тот факт, что течка продолжается у слоних всего 48 часов и наступает раз в 4 месяца, его совершенно не обескураживает. Самки определяют пригодность самца как полового партнера по запаху секрета щечных желез. Самцов, у которых эти железы бездействуют, они отвергают сходу. А от невозможности спариться с самкой безутешный слон может погибнуть. Впрочем, в большинстве случаев дело ограничивается сильным исхуданием и жуткими головными болями. Резкое повышение уровня тестостерона в организме отмечается в брачный период и у самцов страуса. При этом его кожа краснеет, а неоперенные голова, шея и бедра становятся алыми. Чем сильнее возбужден самец, тем ярче эти участки тела. У самки африканского хорька период течки бывает очень долгим, до 160 дней. Если в это время ей не удастся подыскать партнера, она может умереть от анемии. Или, если вам это больше нравится, от тоски по любви. Демографическая политика о том, как животные контролируют рождаемость. Раки способны к самоклонированию. Самка мраморного рака откладывает яйца, которые превращаются в личинок без предварительного оплодотворения. Этот процесс получил название партеногенеза. С помощью партеногенеза, то есть самоклонирования, размножаются африканские тараканы и некоторые другие насекомые. Змеи многих видов рождают детенышей, но вот самки гремучников и некоторых других змей способны делать это, ни разу не спарившись с самцом. Механизмы этого явления ученым не вполне понятны. Самки кузнечиков и сверчков, практикующие промискуитет, беспорядочное совокупление с разными партнерами, принимают строгие меры предосторожности, стараясь избежать повторного спаривания с одним и тем же самцом. За ночь самка сверчка обычно спаривается с двумя или несколькими партнерами. Чтобы не возобновлять в дальнейшем любовных отношений, она метит их своим запахом. Самки чаек-маевок необычайно требовательны к качеству спермы самца, призваны оплодотворить их яйца. Маевки – моногамные птицы. В брачную пору, когда супруги только-только начинают спариваться, самка поначалу извергает семя, оставляемое в ее половых путях самцом. Она ждет, чтобы в его семенниках образовались свежие, более качественные сперматозоиды. По мнению орнитологов, изучавших маевок, щепетильность самок вполне оправдана. Кладки самок, потерявших бдительность и использовавших старую сперму самцов, содержали больше яиц, из которых не вылуплялись птенцы, и потомство таких птиц было более слабым и болезненным, чем у самок, оплодотворенных свежей спермой. Самки некоторых животных выбирают отцов будущих детенышей в зависимости от того, кого они собираются рожать, сыновей или дочерей. Так, чтобы произвести на свет сыновей, самки ящериц спариваются с крупными самцами, а чтобы родить дочерей – с маленькими. Самки многих животных на всякий случай обзаводятся личными банками спермы. Жизнеспособные сперматозоиды могут храниться здесь неделями, месяцами и даже годами. Самки яванской бородавчатой змеи хранят сперматозоиды примерно 7 лет, а другие змеи и черепахи 4-5 лет. Среди птиц дольше всего хранят сперму индейки, примерно 117 дней. Для сравнения, в половых путях самок свиней и овец сперматозоиды сохраняют жизнеспособность всего 2 дня. Чтобы гарантировать оплодотворение яиц собственными сперматозоидами, самцы некоторых африканских многоножек прибегают к хитроумному трюку. Прежде чем поместить в половые пути самки сперматофор, они с помощью особых придатков вычерпывают оттуда сперму своего предшественника. Слабые самцы игуан основательно готовятся к спариванию.